Милорд, следопыт удивленно повернулся ко мне. Как я уже говорил многим из вас, у меня есть возможность в редких случаях предсказывать будущее. Сейчас я ощущаю, что Талион сможет помочь вам куда больше, чем мне. Арагорн, если пойдешь призрачной тропой, то не забудь взять его с собой. Если же нет, то просто забудь мои слова. Пафос в стиле Средиземья. Тьфу, дурацкое название. Теперь будет Земноморье. Вот, пафос в стиле Земноморья. Я запомню. Алекс, нам скоро отправляться. Толкнул меня Гэндальф в плечо. Угу, Астила. Я здесь, откликнулась девушка. Нет, она не была в мантии, просто закрыта каким-то мужиком. Заканчивай свои дела, мы, я уже готова. Когда мы уже садились на коня, мои руки, лежавшие на корешке гримуара, почувствовали тепло. Аккуратно раскрыв книгу, я прочитал надпись. Гэндальф, я остаюсь. Раздраженно смотрю на листы. Остаешься? Подошел Арагорн. Я пробуду здесь еще 4 дня. У меня внезапно появились дела. Все, кто слышал нашу беседу, зашептались в стиле колдуны. У них своя логика. Учитель, когда я шел от конюшни, Астилла пристроилась за моим плечом. Скажи, ты слышал о титанах, обитающих среди бесконечных вершин мглистых гор? Да, но разве это не сказки? Сказки? Хохотнул я. Спроси у Торина. Когда мы шли к одинокой горе на Смауга, то он с отрядом как раз случайно оказались на ноге такой твари. В тот момент, когда она решила встать, чтобы подраться с себе подобным монстром, девушка на секунду замерла, потом пошла дальше. В общем, я изловил одного такого, и очень внезапно появилась возможность его резко подчинить. Для этого мне потребуется уйти в медитацию. Я не буду ни спать, ни есть, ни пить, ни шевелиться. Твоя задача меня в этот момент посторожить. И еще, мне очень желательно быть на свежем воздухе. Скажи Талиону, будете меняться. Но перед этим, Астилла, скажи без прикрас и прямо, почему, когда меня схватили, ты не рассказала, что там, на поле был не я. Поворачиваюсь к ученице, по совету библиотекаря, чтобы рассорить эльфа Фангмара с остальными странами. Это долгая история, но ваш образ черного слуги Саурона был необходим в тот момент. Сейчас на вратах колдунов сводная застава гномов Одинокой горы, эльфов леса и озерного города. Кроме того, я с этого получила серьезные бонусы. ГМ, знаешь, медленно выдыхаю. Будь тебе все еще лет 14, я бы тебя захотел выпороть. Захотели бы, да, но не сделал. Вряд ли помогло бы еще тогда. Я поступила неверно, и почему не попробовать сейчас, если это будет часть обучения? Я чуть воздухом не подавился. Нет, в эмоциях все спокойно. Она меня не троллит. ГМ, блин, это еще хуже, она серьезно. Сразу видно, что ты пробыла вдали от людей много времени. Я была с цивилизацией больше 10 лет, но явно старалась ограничить свое общение. Знаешь, я задумал маленькую месть одному не в меру ретивому артефакту. Спроси-ка ты библиотекаря о том, что именно ты неправильно сказала. Пусть он объяснит тебе все нюансы. Насколько я знаю, у него имеется информация в том числе и по данным вопросам, и месть моя будет сладка, и сны мои будут прекрасны. Что я делал следующие 3 дня? Работал в пространстве своего крестража, и работа сия была не сказать прямо чтобы очень приятной, и уж точно она была невероятно сложной. Когда я пальцами разлепил слипшиеся в реальности глаза, то просто упал с камня. Рядом оказалась Астилла, которая кинулась меня разминать. Через 10 минут тело пришло в норму настолько, что мне удалось встать, придерживаясь за стену. Учитель, получилось. Только вот энергия его теперь зациклена сама на себе, но зато я в любой момент смогу поднять 100-метровую каменную хреновину, готовую крушить по моему приказу. Если, конечно, камень будет в достатке, но в Минастерите с ним проблем точно не наблюдается. Там горы рядом. Следующий день я отжирался и отсыпался. А еще через сутки в тронный зал ворвался Арагорн. Сигнальные огни Гондора. Зажглись огни. Гондор зовет на помощь. Все сгрудились вокруг короля, который о чем-то напряженно размышлял. Ирохан явится. Я только сейчас понял, что при желании Тиадин мог просто плюнуть на Гондора и послать всех нахрен. А что, он король? Король. Делает, что хочет. Почему нет? Так что да, он мог наплевать. Видимо, сделать это ему не позволило даже не совесть, а понимание того, что следующим за Гондором будет Рохан. Знаете, ваше величество, пожалуй, я отправлюсь чуть раньше вас. Астилла, ты готова? Да, тогда не буду терять время. Галантно поклонившись всем, я в кои-то веки применил крылья ночи. Это было очень, очень тяжело, но нынешний контроль позволял работать даже в пространственном шторме. Эх, мне бы еще лет 300, так я и трансгрессировать смогу. Глава 21. Когда-нибудь в будущем. Ты, Нерзул, ха-ха, думал, избавишься от меня, мальчишка. Думаешь, преисподняя Орды сумеет меня удержать? Я прошел через изнанки миров, пока меня не вытащил король мертвецов. И знаешь, мне вполне по нраву нынешнее положение. Вся та боль, отразившаяся в моем фейспалме, все то отчаяние заставили Волан-де-Морта сбиться с шага и измениться в лице в сторону сочувствия. Впрочем, оно было мимолетным. Мам, не мамкой. Пап, не папкой. Я разозлился. Хосе Мартинес де Изабель Гарсия Эктор Вероника Лапис Хуан. И так тоже не делай. Я проснулся. Заснул я, потому что был сильно измотан напряженным полетом после не менее напряженной работы. Осложнялось дело еще и тем, что я вынужден был поддерживать Астеллу, находясь в состоянии крыльев ночи. Очень непростая задача, надо сказать. Именно поэтому примерно в 3 часах пути от Гондора мы приземлились. Поели, и я решил чуток вздремнуть. Учитель, Ась, я могу сама лететь. Левитация, с твоим контролем это слишком затратно. Да и резерв у тебя не самый большой. Крылья льда. Льда, сама разработала, удивляюсь. С небольшой помощью библиотекаря, но в общем и целом, да, сама. Покажи. Девушка обратилась с густком тумана. Сей туман был действительно похож на лед, жидкий, словно вода течет. Казалось, будто она встала под водопадом, который невероятно сильно размыл очертания ее тела. Вот она начинает двигаться, завораживает. Ты прекрасна. Спасибо. Как само собой разумеющееся, приняла она комплимент. Но лететь будешь со мной. Твоих сил не так много, чтобы преодолевать подобные расстояния таким способом. Конечно, потратишь ты не весь резерв и даже не половину, но если мы прибудем на поля боя, то та треть, что у тебя уйдет, будет очень неприятной. А теперь иди сюда. Вещи собрала, кивает, подходит. Беру за пояс и вновь окутываюсь пеленой ночи. Подлетели мы весьма вовремя. Бегущие всадники Гондора явно направлялись к воротам Минас Тирита, а преследовали их назгулы. Ха, как интересно. Я тебя отпускаю. Хорошо. Звуки наших голосов были похожи на свист ветра. Сгусток тьмы, добравшись до бегущих всадников, разделился на свою копию и полупрозрачный поток тумана. Из обоих полетели различные вспышки, отгоняя назгулов, а когда те отдалились от всадников, темный туман приземлился на землю и, обратившись к человеком во всем черном, резко отправил в небо к вивернам целую лавину пламени. Раздались страшные крики обожженных животных. Подскакавший Митрандир добавил небу, затянутому мглой, поток ослепительно яркого обжигающего света со своего посоха. Вскоре его конь, повернув, присоединился к убегающим всадникам. Неизвестный же маг обратился вновь тьмой и отправился прямо к Минас Тириту. Прозрачный сгусток последовал за ним. Я отправился следом за Гэндальфом и гондорцами. Астеллу подбирать не стал, она пристроилась за мной сама. Понимая, как выгляжу со стороны, я дождался, когда Митрандир въедет в город, лишь после этого приземлился на площади рядом с ним, заставив лошадей шарахаться в стороны. Ученица мягко вышла из своих прозрачных потоков рядом со мной. «Все в порядке, в порядке», — прикрикнула Ларин стражником. «Ты вовремя, Алекс. Стараюсь. Какова обстановка?» «Армия орков переправляется через реку», — тут же доложил один из убегавших всадников, признав во мне старшего. «Мы пытались отбить мосты и город по приказу наместника, но у нас не вышло. Милорд Фарамир мертв, орки будут здесь через 2 часа. Командуй, Митрандир. Считай, что меня нет. Я возьму на себя назгулов, когда гады появятся, а после того уже буду вмешиваться в бой. Учти, что с очень большой вероятностью рахиримы подоспеют на рассвете следующего дня, либо же вообще через сутки. Если что, то ищи меня на Королевской площади. Астелла отправится со мной. Хорошо, возьми с собой Пипина», — кивнул он на хоббита. «Ок, хватаю того за воротник. Господин маг, вы же не...» «Не боись, я уже летал с хоббитами. Правда, в тот раз он сам с меня спрыгнул, но этот гад специально... Честное слово, вспомнил я момент, когда Бильбо зарубил волка Азага. Специально», — выкрикнул хоббит, с ужасом смотря на удаляющуюся землю. «Не так уж и высоко, хотя высота площади королей примерно около 300 метров, я погорячился. Для хоббита это очень даже высоко. Вот и на месте, чего так орать-то, отпускаю Пипина. Рядом приземляется Астелла. Блин, рядом с ней я себя неуклюжим носорогом чувствую. Что происходило дальше? Ощущение у меня было, словно я снова фильм смотрю, только теперь куда полнее. Орки вскоре подошли, но Денитер успел натворить глупости раньше, решив сжечь собственного сына вместе с собой. Вот честно, фармера было жаль. Собственно, я бросил на наместника и стражников конфундус, после чего помог Пипину забрать тело фармера, который почти отошел в мир иной. Пипин стал ему помогать, я лишь кинул пару заклятий, чтобы не помер раньше времени. Не хотел тратить силы. Чего я не рассчитывал, так это того, что дорогой Денитер попрется сжигаться заживо в одиночку. Ну, что сказать, он канонично прыгнул горящим трупом со скалы, и прямо в момент подхода орков. Сволочь, весь боевой дух испоганил на корню. Дальше, а дальше появились назгулы. Астила, оставайся здесь и защищайся. Пока назгулы не падут, не лезь вперед. Это приказ. Сам я, разбежавшись, прыгнул со скалы вниз. Классное ощущение. Мою фигуру окутали клубы мрака, после чего я вступил в воздушную дуэль. Сложно ли было? О, весьма. Все-таки одновременно с 8 гадами я пока еще не сражался в одиночку. К счастью, Гэндальф сумел подгадать момент, ударив своим светом по парочке особо сволочных в нужный момент. Это мне позволило открыть счет. Фламия Лютер. А затем, приземлившись прямо перед королем-чародеем, Мирмин Кадреза Спиритум. С этого момента судьба гадов была решена. Без своего лидера и колдуна, который мог огрызаться заклятиями мне в ответ, они были никто и ничто по сравнению со мной. Еще 4 мне пришлось сжечь, но вот оставшиеся 2, плюс уже развоплощенный Ангмариц подарили мне сразу 3 колечка с душами. Последних 2 пришлось даже поймать, как того, в Мордоре. Ну, оно того стоило. Знаете, господин маг, сейчас самое время вам вступить в бой, как вы и говорили Гэндальфу. Ау, ты уже, я смотрю, перестал меня бояться, знаешь, а ты ведь прав, хмыкаю. Пожалуй, действительно пора. Ученица, давай-ка повторим твою импровизацию из Хильмовой Пади. Готово? Контролируем вместе, поток поведу я. Ты уже открывала врата в ад, так что должна понимать, каково это будет. Я, готова. Хорошо. Хватаю ее палочку правой рукой. Инферно Фламия. Ой, бля-я, я не знаю, совершенно не представляю, как она смогла перебороть это. То, что через меня сейчас текло, было чем-то невероятно страшным, жутким и чудовищным. Оно буквально сжигало меня изнутри, пыталось сжечь. На удивление напор резко ослаб, когда Астилла включилась в работу. Я и не предполагал, что ее воля настолько сильна. Пожалуй, идея была не самая удачная, потому что краем ударила и по защитникам крепости. Эмоциональный напор и до них достал, но оркам было во сто крат хуже, потому что эта чудовищная дрянь была направлена на них. Я держал напор столько, сколько вообще мог. Потом просто обессиленно присел на одно колено, с трудом закрыв ток мощи сквозь свое тело. Астилла просто упала без чувств. Я умастил ее голову на своих коленях, продолжив устало наблюдать за битвой. Впрочем, битва или... Через полминуты, когда более-менее все пришли в себя, послышалось вначале робкое, а потом куда более громкое ликование. Наша атака просто смела 1003 врагов под стеной, большую часть боевых машин, осадных башен, лестниц, таранов и тому подобного. Умерла пара десятков троллей. Все поле перед Минастеритом было превращено в пепелище. Пожалуй, я сполна вернул все то, что Денитер испортил и отнял своим героическим прыжком со скалы на наши же стены, объятые пламенем. Пипин, ты чего трясешься? Устало спрашиваю. Это, ГМ, конфундус, вкладываю самый минимум сил. Даже сознание не заволакивает, просто стабилизирует слегка. Спаси, Бо, да ни за что. Как думаете, что сейчас будет? Сейчас будет час передышки. Оркам надо перегруппироваться после такого отпора. Они пойдут еще раз, а с чего бы им не пойти? Или ты думаешь, я повторю то, что сделал, или Астилла? Как видишь, она вообще вырубилась, а моих сил хватит на 10 другой орков, что в наших масштабах роли не играет. Кладу на колени гримуар, голову ученицы чуток сдвигаю. Но ведь орки об этом не знают. Но ведь они не идиоты. Раз сделал один раз, значит могу и второй. Раз не делаю, значит не могу. Если бы мог, не дал бы им времени на перегруппировку. Слушай, ты же тут уже освоился. Сбегай, скажи, чтобы нам пожрать принесли. Мясо обязательно, остальное по их выбору. Бери на 2, и на себя тоже возьми. Сам не неси, скажи, где сидим, и возвращайся. Есть. Сейчас. А что не так? Ах да, чтобы никакого алкоголя. Сок, воду, но без вина или пива с элем. «А, ага», — Хоббит кивнул, решив, видимо, не связываться с полоумным магом. «Через 20 минут мне доставили требуемое. Я с жадностью набросился на очень вкусную пищу. Вскоре Астилла очнулась. Она от еды тоже не отказалась. Хоббит сначала не мог понять, как можно есть в такой момент, но когда стало окончательно ясно, что схватки и короткие подходы отходы орков, всего лишь прикрытие отступления, Пипин решил не отказываться от порции годного перекуса. Спустя 40 минут враг напал снова. Теперь они действовали не массированным штурмом, как раньше, а концентрацией больших сил на конкретных направлениях, что обуславливалось считанным количеством боевых машин, осадных башен и лестниц, которые остались. Авада Кедавра, метаю заклинание вниз, в кого-нибудь, да попадет. Попало. Вскоре орки прорвались на первое кольцо стены и стали теснить защитников. «Вы им не поможете», — воскликнул Хоббит. «Помощь, ГМ, ну, ладно. Бомбарда максимум грана магикум. Все, я почти пуст. Бомбарда максимум», — внесла свою лепту Астилла. «Мефисто, бомбарда максимум, диффинда грана магикум. Бомбарда, диффинда. Я тоже пуста. Нам остается только наблюдать». Устало беру кубок с соком и смотрю на панораму битвы. Вскоре взяли второе кольцо стен, но там же и застопорились. С уменьшением обороняемой площади защитники стали куда медленнее отступать, остановились. Блин, сюда бы отряд эльфийских лучников, буркаю, а лучше два, и пару тонн стрел им. Они бы с такой высоты всю эту поганую армию расстреляли бы. Битва продолжалась. Спустя еще несколько часов вдали запел рог. Рог был раханский. Всадники. Астилла так кивнула головой. Отлично. На счет три. Те-один начинает скакать вдоль своих рядов, произнося какую-то речь. Отсюда не слышно. Вот его поддерживают луженые глотки. Вот снова кричат. Вот. Поворачиваются в сторону орков. Склоняют копья. Раз. Начинают ход. Два. Несутся во весь опор. Три. Бомбарда Максима Грана Магикум. Произносим одновременно с ней. Нужен очень большой контроль, чтобы направить заклинание точно, да еще и создать столько, сколько надо. У меня вышло, у Астиллы, тоже вышло, но на троечку. И тем не менее, за пяток секунд до столкновения передние ряды орков просто смело взрывом вместе с выставленными копьями. Это обеспечило всадникам беспрепятственное прохождение авангарда и прорыв внутрь строя врага. Вдалеке показались боевые слоны, а еще дальше стали видны силуэты боевых кораблей пиратов, пришедших по реке. В этот момент как раз с другой стороны подошла наконец та тяжелая пехота гномов, следующая за конницей Тиадина. Коротышки слаженно держали щиты и своими копьями просто превращали врагов в фарш, действуя на манер греческой фаланги. Вот с кораблей спрыгнули четыре человека. Талион, увидев орков, тут же бросился в бой. Арагорн едва-едва успел первым. Леголас и Гимли отставали немного. В бою следопыт с черных врат был страшен. Используя одновременно силу призрака и меч, он превращался в машину смерти, нанося постоянно телекинетические толчки, удары призрачными лезвиями, выстрелы из такого же призрачного лука, да еще и кромсал врагов клинками. Вот с кораблей повалили призраки, буквально сметающие орков на своем пути. Все это я видел благодаря заклинанию дальнего взора, не требующему много энергии, но нуждающемуся в основе в виде рунной конструкции, которую, к счастью, создал гримуар. Что там? Мы победили. Сейчас увидите. Как раз в этот момент упал первый слон, сраженный призраками. Мне прям даже на секунду страшно стало, как с этой пакостью бороться. Затем в голову пришли пара десятков заклинаний и еще несколько способов. Я успокоился. Господин маг, чего тебе, Пипин? Устало откликаюсь. Вы можете меня спустить вон туда. А что там такое? Удивляюсь. Мири, я его видел, он там упал. Это хоббит из нашей деревни. Я, хватит. Ладно, хватаю его за ворот. Разбегаемся и прыгаем. У меня не так много сил, так что постараемся прыгнуть как можно дальше, а там уже я подсоблю. Хо, хорошо, видимо, идея прыжка с 300 метров его не сильно вдохновляла. Особенно после не так много сил. Но он решил таки не отказываться от своих слов. Вот мы разбегаемся, вот резко отталкиваемся, чувствую толчок в спину. Спасибо, Астилле. К чести хоббита, на этот раз он не орал. Летим, летим, начинаю нас тормозить и толкать вперед. Приземлились мы не очень плавно, но медленно. Мэри, на, кидаю ему два флакона с зельями, общезаживляющие и стимулирующие. Если он еще жив, то должны помочь. Спасибо. Пока хоббит разбирался со своим другом, Я занялся случайно подвернувшимися рядом лежащими орками, что мертвыми, что не особо мертвыми. Кто-то погиб совсем недавно, кто-то вообще еще жив, а душ много не бывает. К сожалению, одновременно тащить можно лишь одну душу, а сами зеленые, видя, что я с ними творю, поспешили свалить в мир иной побыстрее. В теле же то, что было мне так нужно, держится не так уж и долго, около 5-20 минут. Таким образом мне удалось найти лишь 21 пригодное тело, в основном это были едва живые ребята. Внезапно сверху в мою сторону засветил мощный луч света. «Пипин, я тебя оставлю». «Хорошо, на, это обезболивающее. Мазь, вотрешь ему, если очнется, куда скажет. И вот еще фляга с водой. Есть ему, наверное, давать не стоит, а вот попить надо бы». «Все, я полетел». Не слушая благодарностей, я окутался клубами черного дыма и взвился вверх, набирая как можно большую скорость. Когда приземлился на площади королей, то едва не блеванул и не отрубился. Много слишком сил потратил. К счастью, накопитель восполнял потихоньку. К несчастью, недостаточно быстро. Что случилось, Митрандир? Скоро состоится совет, Алекс. Приходи в тронный зал через полтора часа, и ради этого ты меня выдернул. Мог бы я Стилли сказать, не только ради этого, у нас много раненых, а я пуст, у меня слишком много энергии ушло на бой, да и не волшебник я чародей, не исцеляю касанием руки, можешь притащить мне одного-двух, я их вытяну, больше, увы, нет, зелий же у меня исцеляющих штук 15 осталось, а Стилла, 26, вот видишь, по одному оставим себе, остальное отдадим. Дальше, сами, до вечера мои силы будут восстанавливаться до приемлемого уровня, чтобы лечить. Совет состоялся через 2 часа, и вот я снова в тронном зале Гондора. Что можно сказать об этом месте? Красивые фигуры на стенах, скульптуры королей между колонн, в дальнем конце трон. Спинка трона сливается со стеной и имеет узор в виде белого дерева. Рядышком трон поменьше, этот, для наместника. В народе когда-то даже поговорка ходила, что наместник только и думает, как бы пересесть на тот стул, что слева. Недалеко стоит небольшой стол, рядом с ним и расположилась вся честная компания. Раньше за этим столом вкушали плоды своего положения наместники Гондора. Зал, кстати, словно бы утопал в свете, как в соборе каком-то. Ну, товарищи, начнем что ли? Я вижу, все тут собрались, оглядываю честную компанию. Товарищи, хорошее слово, одобрил эльф. Я тоже так думаю. Может, нам официальное обращение в армии ввести, а? Ну а вдруг прокатит? Попадет сюда потом какой-нибудь англичанин и охренеет. А что, забавно было бы так извратить все такое чопорное и пафосное земноморье. Пожалуй, пока не стоит, улыбнулся в бороду Гэндальф. Я тут же заподозрил его в наличии попаданца в голове. Битва за Гондор выиграна, но впереди война. Саурон на волоске от возрождения кольцо уже в Мордоре. ГМ. Гэндальф, а не то ли это колечко, что Бильбо в свое время спер из моря, когда товарища Торина с командой захватили гоблины? Я кивнул на насупившегося гнома. Именно то, Алекс, а ты чувствовал что-то подозрительное? Так значит, это и есть кольцо всевластия? Скажи, а как вы умудрились отправить его в Мордор, раз уж оно было у вас в руках? Эту историю я расскажу тебе в другой раз. Сейчас важно то, что кольцо надо скинуть в Ордруин, а несут его 2 хоббита. Им предстоит пройти через кишащие орками равнины Мордора, воскликнул Гимли. Нам готовиться к битве с Сауроном? Астилла спросила абсолютно серьезно, невольно высказав мою мысль, только более язвительно, но, одновременно, на нее было невозможно злиться. Почему я не верил в успех Фрода и Сэма? О, быть может, потому что неохраняемый вход в Роковую гору – это нечто бредовое и могущее прийти в голову только идиотам. Естественно, проход будут стеречь как минимум 2, а скорее всего 4-6-10 орков. Хрен эти полурослики туда войдут. Пожалуй, весьма дельная мысль, киваю сам себе, не обязательно. Нам нужно лишь дать нашим друзьям шанс, Арагорн. Нужно отвлечь армии Мордора, и тогда у Фрода появится возможность дойти до Ордруина незамеченными. То есть припереться прямо к черным вратам и крикнуть: «Саурон, выходи, подлый трус, мы пришли тебе морду бить», — высказался я. «Интересно, колдуны все такие?» — неодобрительно сказал Гимли. «Мы, вообще-то, о серьезных вещах говорим, а я, вообще-то, 20 лет отсидел, мне можно и повернутым чуток быть, хватит». Идея Арагорна, сформулированная Алексом, не лишена смысла, заговорил Гэндальф, крутя в руках свой посох. Однако вход в роковую гору наверняка охраняется, умный мужик. Видно, что не просто так тысячи лет в голову жрал. Пригодилась головушка. Поэтому я думаю, что Алексу стоит отправиться туда вслед за хоббитами и помочь им сбросить кольцо. Какие, однако, у тебя мысли? Буркаю. Мне бы силы восстановить, а не в Мордор лезть. Есть какой-то способ быстро это сделать? Спросил Арагорн. Переспать с волшебником? Для волшебницы. А для меня, выпить крови Василиска, или, ау, точно. Открываю книгу и подношу ладонь к рунной схеме. Она начинает светиться, достаю из страницы небольшой пузырек. Дядя Смаук поможет, дядя Смаук найдет, дядя Смаук однажды всем нам подмогнет. Пробормотал я на русском. Народ услышал только одно знакомое слово, Смаук, а потому решил, будто это какое-то заклинание. Открутив эликсирчик с кровью дракона, я вылил ценный препарат себе в рот. ГМ, через 3 часа буду полон сил. Через 4 дня, буду валяться как овощ. Учитель, тебе нельзя, ты еще маленькая. Ах да, тебе же уже за 30-ник. Ну тогда на, только не весь. Спасибо. Ну что, товарищи, как решим? Смотрите, мистер Фродо, они уходят. Честно говоря, Фродо было уже все равно. Он изнывал от жажды и недостатка сна. В голове была муть. А острые камни Мордора явно не добавляли хоббиту энтузиазма. Зачем он шел? Куда он шел? Кажется, к Роковой горе. А зачем? Чтобы скинуть кольцо. Кольцо? Но ведь оно такое, совершенное. Зачем же его кидать в лаву? Зачем? Не лучше ли обладать им? Не лучше, устало повторил сам себе хоббит то, во что и сам уже не верил. Цепочка на шее, где висело кольцо, казалось, стало еще каплю тяжелее. Сэм тащил Фродо за собой, когда тот упал, на себе. Двое хоббитов почти добрались до Роковой горы и упали без сил, увидев 4 орков, сторожащих проход. Полуросликов заметили, бросились к ним, получая зеленый заряд в грудь, затем в голову. Рядом с хоббитами приземлился некто в черных клубах дыма. «Хай!» — весело поздоровался он. «Что-то вы неважно выглядите. Вы...» «Кто?» — первым очнулся Сэм. «Алекс Черный, чародей, король Мордора, Черный». Тут до него дошла 2-я часть. «Кто? А что не так?» «Да не боись, я тут королем стану только после свержения Саурона, а сейчас прилетел от Гэндальфа. Сам-то он не умеет. Ладно, давай, поднимай своего друга и пош, моя прелесть». Прыгнуло какое-то существо, срывая с груди Фродо кольцо, отчего хоббит болезненно вскрикнул, но тут же благостно обмяк. Целая гора с плеч упала. Авада Кедавра. В Голума прилетел зеленый луч. Голум упал на земь, не шевелясь. Акция кольцо. Арррр. Артефакт просто-таки вспыхнул в руке мага. Так, парень, придется тебе самому его тащить. Меня он не любит, бросил Алекс кольцо Фродо. Давайте, ребята, к ходу. Вдвоем с Сэмом они подхватили едва соображающего хоббита и потащили вперед. Вот миновали вход, с мертвыми телами орков. Вот уже они стоят на каменном помосте Роковой горы. Осталось чуть-чуть. Мистер Фродо, нет. Воскликнул Сэм, с ужасом глядя, как товарищ надевает кольцо. Империя, брось вниз. Рявкнул маг. Хоббит повиновался. Колечко полетело в пропасть. Локомотор, безвольно опавшее тело Фродо поднялось в воздух и поплыло к ним. Пошли, мелочь, а то сейчас тут может вечность знает что начаться. И действительно, началось. Сэм не знал, что огромное количество энергии, высвободившееся при развоплощении средоточия сил Майера, заключенное в кольце, вступило в резонанс с источником в Ородруине, а породивший катаклизм ударил еще и по источнику Барад-Дура, добила же крепость развоплощения ока и отсутствие назгулов. Сэм всего этого, как говорилось ранее, не знал, но рушащаяся гора и крепость были ему куда более наглядным пояснением результатов того, к чему вела вся эта мутная теория. А-а-а, хотевший было заорать хоббит быстро собрался. «Знаешь, ты третий хоббит, с кем я летаю, и орешь пока меньше всего», прокомментировал маг, а затем покосился на Фродо. «Логично, что четвертый не орет совсем. На, держи», протянул флягу. «Пить ведь хочешь, заодно его напои». К Сэму подлетело тело товарища. Внезапно прямо в их группу влетел крупный камень с каплями магмы, но разбился о невидимую преграду. Уроженец Шира решил ничему не удивляться. Полетели к черным вратам, там сейчас должен замес начаться. Они все больше набирали скорость. Удивительно было смотреть на места, которые ранее были непреодолимыми преградами, а сейчас казались чем-то жалким и мелким. Панорама битвы перед черными вратами была страшной. Орков было примерно в 3 раза больше, чем всех остальных. Альянс пока держался лишь благодаря тяжелой пехоте гномов да эльфам. Людская конница постоянно наносила удары с флангов, а их пехота эти самые фланги держала, но орки медленно зажимали врагов в кольцо. Так, ладненько. Фу-у-у-у-у. Мощный поток огня был настолько горяч, что Сэм вновь почувствовал себя в жерле роковой горы. Однако он даже не прикрылся рукой. Зрелище сгоравших заживо тысяч врагов внизу просто завораживало. Вскоре докатился запах. «Фреш», — буркнул Алекс. «Никогда не любил это дурацкое заклятие, но глядишь ты, какое эффективное!» С криками люди вновь ударили тараном по врагу, гномы перешли в атаку, ураганный обстрел эльфов стал еще более жутким и буквально косящим целые отряды. Чародей сверху дополнял взрывами картину поля боя, жуткую картину. Орки не сдались, ни один, они держались до конца. 20 лет спустя, срок истек, появился рядом со мной, этот, я знаю, сегодня мы уходим. Что я могу сказать, новый дом в Мордоре, свое место мне обрести так и не удалось. Айнур, Валар, я оказался прав на все 100. Им не нужна была классическая магия на своей территории, а Саурону нужна. Именно Саурон их ограничивал в свое время. Именно Саурона не стало. Жалел ли я, что не присягнул ему тогда? Нет, моя свобода мне дороже. Именно поэтому я отверг предложение стать майором от пришедшего через 2 месяца после победы существа. О, он был слабее меня, но если таких есть хотя бы пара десятков, а они есть, в общем, война была бы бессмысленной. Я попросил время уйти, мне его дали. Противостояния не хотел никто. 20 лет я доил источники Мордора, Барад-Дура, Гундабада и Зингарда и Черного замка. Я переселил в Мордор обратно нурнцев, переселил часть людей из Ангмара и со всего Средиземья, даже часть хоббитов и 300 эльфов. Плюс орки, я создал это государство заново, я исполнил свою задумку и теперь Меллорнов столько, сколько их было в Мордоре, можно было бы найти лишь в Лориэне, хотя у меня, конечно, они были еще слишком молодыми. 5 серьезных источников дали свои плоды, особенно после успокоения пространственной бури, когда я смог нормально скакать по Средиземью. Та масса энергии, что я накопил, пожалуй, ее бы хватило и на войну, но я решил не связываться. Если воевать, то в случае поражения я не смогу открыть портал. Именно поэтому, собрав верных себе людей, я отправился на площадку портала. Собрал, не в том смысле, что они шли со мной, а в том, что они все были в спецконтейнерах, помещенные в странице моего гримуара. Слишком сложно было предсказать результаты при прыжке даже втроем, не говоря уж о большем. Поначалу со мной в живом виде хотел прыгать Талион, но я отговорил и его, и Ноя. Им пофиг, а вот Астелле будет полезно посмотреть и ощутить работу портала вживую. Что это? Удивленно смотрю на протягиваемый светящийся камень. Сильмариллион, подарок от нас. Это 4-й камень. Он не связан со всей системой Эрды. Как только я взял вещь в руку, то тут же почувствовал скрытую мощь. Плохая пропускная способность камня не давала ему выпускать скрытую силу наружу, но я все равно ощущал ее. Мы хотели бы, чтобы о нас не осталось совсем уж плохих впечатлений. Вот как, пожалуй, после такого подарка они действительно вряд ли останутся, хотя и не сказал бы, что мне приятно уходить, но необходимость вы понимаете? Понимаю, мы уже об этом говорили, а теперь отойдите. Напоследок я оставил товарищам небольшой сюрприз. Портал должен был самоуничтожиться после окончания работ. Просто сплавятся все руны. А то, что там мне не хочется им оставлять ход в другой мир, пусть и бесполезный без координат.